Губы раскрылись, дыхание стало глубоким и горячим, и руки обожгли его кожу. Он не был к этому готов. Он все забыл. В голове ничего не осталось. Это происходило с ним всегда, когда она трогала его. Сердце остановилось. Мысли остановились. Потом сердце ударило, как электрическим разрядом, и оно рвануло с аллюром или галопом, или вскачили еще быстрее. А мысли так и не догнали его, остались позади в оцепенении и безмолвии. Волосы ее были черными, как у цыганки из песни, что день и ночь неслась теперь из всех машин и пивных палаток. Черт знает, он забыл, как ее звали, ту цыганку. Очки с этой он снял очень медленно, потому что ему страшно нравилось снимать с нее очки. Что-то необыкновенно сексуальное было в этом, запредельное, странное. Он снял и, пошарив рукой, пристроил их позади себя и взял ее за шею и придвинул к себе близко-близко и стал рассматривать ее глаза и белую кожу, и висок с длинной прядью. И она медленно покраснела. Она всегда скраснела, когда он ее рассматривал, и он тоже это забыл. «Обними меня», — приказал он. Именно приказал, а не попросил, потому что он всегда ей приказывал, а она слушалась или делала вид, что слушается. Впрочем, сейчас ему некогда было вникать в такие тонкости. Она смотрела на него со странным, будто укоризненным изумлением. Он не обратил на это внимания, заставил себя не обратить. «Обними меня!» «Мы должны ехать?» «Сейчас поедем. Обними меня!» «Там все тебя заждались». «Где?» «На работе». «Подождут». «Мы правда должны ехать». «Я знаю». «Обними меня!» «Я не могу». «Почему?» Он почти не отрывал губ от прохладной бархатной твердой щеки, которая словно отодвигалась, когда он прижимался к ней, и это его злило. И еще она так ни разу и не посмотрела ему в глаза, а ему неожиданно этого захотелось. «Посмотри на меня». Она взглянула и отвернулась. «Что?» «Арсений, нам правда надо в контору». «Пока еще начальник там я. Когда захочу, тогда и приеду». «Надо. Нам нельзя». «Что ты заладила?» — крикнул он. «Нельзя, нельзя. Ты что, мусульманская жена, что тебе ничего нельзя?» «Я не могу!» — тоже крикнула она и даже топнула ногой. «Зато я могу!» Он сжал руками ее голову и поцеловал по-настоящему, как не целовал уже 1000 лет. Или 10 000. И почувствовал движение нежного горла, еще как она переступила ногами, чтобы прижаться к нему. Раскрытой ладонью она провела по его руке от запястья до плеча, потом по шее и опять по плечам, а потом длинные пальцы оказались у него на груди. Он посмотрел на них. В детстве ее учили музыке. Он знал. «Полька, ты что? Ты меня боишься?» «Конечно!» Она его боялась. Еще бы! Она нервничала в его присутствии, даже когда они были так называемыми любовниками и регулярно спали в одной постели. Кроме того... И это всегда было понятно. Для него она оставалась просто еще одним эпизодом его бурной мужской биографии. А он для нее — мужчиной жизни. Эта разница в их положении всегда заставляла ее нервничать. «Я не хочу, чтобы ты меня боялась. Я Постараюсь. Черт возьми! Можно подумать, что мы в первый раз... Она посмотрела на него, и он моментально прикусил язык. Вовсе она не была пай-девочкой, белоснежкой, золушкой, послушной, нежной и благовоспитанной. С ней надо держать ухо востро. Ошибок она не прощала. Он был уверен, что и в постели она его оценивает, и до смерти боялся на чем-нибудь проколоться. Об этом он тоже позабыл, а вот теперь вспомнил и перепугался. Да еще ее невозможная собака таращилась на них с покрывала, уши в разные стороны. В карих глазах скорбь и отчаяние Троепольская изо всех сил, стараясь быть на высоте, стянул с Полины тонкий свитерок, прицелился и поцеловал ее в изгиб длинной шеи, а потом пониже, над самой грудью, и, решив, что все сделано уже достаточно правильно, потянул ее на диван, ждать ему было некогда, и дернул его, черт, в эту самую секунду посмотреть на нее. Да не черт, тот самый запасной инстинкт все шептал. Посмотри, да посмотри. Он посмотрел. У нее было насмешливое лицо. Вот-вот расхохочется. Даже губы сложились и таким бантиком, и подбородок выпятился. Ты что? Она помолчала секунду, а потом ответила жалобно. Ты очень смешной. И все-таки засмеялась осторожно. К чему смешной? Не знаю. Ужасно смешной. И что тебе в голову взбрело ни с того ни с сего, что мы должны прямо сейчас? Ничего они не должны были. Наоборот, они как раз были не должны. Но она засмеялась. Черт ее побери! Женщины никогда не смеялись над этим, особенно в постели. Он резко притянул ее к себе так, что локтем она стукнула ему в грудь и заставил перестать смеяться. И разметал в стороны все ее связанные мысли и принудил смотреть прямо в глаза. И захватил ее в плен и поработил ее волю и подчинил себе ее разум. Он умел это делать. Очень быстро он пошвырял на пол ее одежду, и его джинсы тоже куда-то делись, и они оказались вдвоем на императорской кровати. Китайская хохлатая собака Гуччи тявкнула, то ли вопросительно, то ли жалобно. Он все забыл. Он забыл, каково это — пробовать на вкус ее ключицы или лодыжки. Или сгиб локтя, или местечко на шее под самыми волосами. И теперь вспоминал все, и оказалось, что ничего лучшего с ним не было последнюю 1000 лет. Или 10 тысяч, он точно не помнил. Почему-то в ту же секунду, когда они упали на императорскую кровать, и собака Гуччи подалась от них в сторону, перестало иметь значение то, что они не должны. Не нужно спешить на работу. Забылись запах тюрьмы и Федина смерти. Еще то, что никто не смел над ним смеяться. Она засмеялась, и теперь он должен вылезти из кожи вон, чтобы показать ей, чтобы заставить ее, чтобы... Она... Глубоко и коротко дышала и таращилась на него, и от ее взгляда в голове у него будто что-то взрывалось, и осколки осыпались со стеклянным шорохом. Сквозь этот шорох в ушах он слышал, как ревет кровь, и не понимал, чья это, его или ее, или их общее, а может, у них общее кровообращение? Все его... Инстинкты, основные и запасные, заткнулись и трусливо порскнули по углам, оставив его наедине с этим. Оно настигало его, и он уже понимал, что Немного ему осталось. Долго он не протянет. А почему-то казалось, что надо долго, чтобы она в другой раз не смела или не могла, или не решилась, или... Стало темно. Наверное, кончился день. Наверное, началась ночь. Или это что-то другое кончилось и началось. Вдвоем. И только вперед.